Испанская лестница утопала в цветах. Своими изгибами и формой она напоминала песочные часы. Ступеньки шли по бокам, они взлетали вверх и упирались в ярко-розовые ряды цветов. Люди текли вверх и вниз по лестнице разноцветным потоком. Те, кто устал, сидели на ступеньках, как воробушки. Звучали речи на многих языках. Сухой, отрывистый английский, гортанный немецкий, стрекочущий японский, тягучий русский. И то там, то здесь, перекрывая все, соловьиной трелью разливалась мелодичная итальянская речь. Лучи заката окрашивали лестницу в золотисто-розовые тона. Воздух был теплым, нежным, словно бархатистым. Андреа Ульяна увидела сразу. «Нижние ступеньки испанской лестницы, там я буду вас ждать», — написал он в сообщении. Андреа был вызывающе, неприлично красив, как фотомодель, как античный бог, и Ульяна сразу пожалела, что оделась слишком просто. Она вспомнила, что голубое платье в мелкий цветочек куплено 2 года назад, туфли тоже могли быть поновее, а макияж поярче, хотя она не любила краситься и считала это обременительной необходимостью. Андреа внутренне потешался над ее смущением, но внешне держался вполне прилично. Он стоял, засунув руки в карманы, и смотрел, как она приближается к нему. На нем были темно-синие джинсы и белая рубашка с короткими рукавами, открывающими загорелые руки. Ульяна почувствовала, что краснеет, хотя это состояние испытывала очень давно, кажется, в 10 классе, когда незаслуженно получила 2 по геометрии, и учительница Маргарита Львовна распекала ее при всех учениках. «Павлова, ты же можешь, я знаю, ведь я собиралась послать тебя на городскую олимпиаду, а ты подвела меня». «Подвела», — звенело в воздухе, и от этого мучительный стыд заливал щеки. Сейчас стыд был другого порядка, но все равно. Прилив крови к щекам ей категорически не нравился, и она напустила на себя строгий вид. «Ульяна», — кивнула она, приблизившись к фотомодели на опасное расстояние. «Бог мог растаять в воздухе, воспарить, исчезнуть». Кто знает, что могло прийти в голову Богу? У него была медовая кожа, темные волосы, зачесанные назад, ярко-синие глаза с золотистыми искорками, неприлично накачанная фигура атлета. Таких они с Дмитрием видели в музеях, и белозубая улыбка. «Ульяна?» — голос был низкий, мужественный. «Добрый вечер», — сказал он по-русски. «Как дела? Приятно познакомиться». «Вы знаете русский язык?» — удивилась Ульяна. Ей показалось, что итальянец смутился. «Чуть-чуть, мало. У меня есть русские корни». И он широко улыбнулся. «Черт, черт, черт! Не хватало мне только растаять, как мороженое от этого итальянца», — сердито подумала Ульяна. «Мне рекомендовала вас Елена Бегунова-Бодуэн». На лице Андреа отразился мучительный и мыслительный процесс. Впрочем, складка, образовавшаяся на лбу, быстро разгладилась, и он улыбнулся. «Не помню. Если честно, я вас перепутал с одной девушкой. Ну ладно, о чем вы хотите поговорить? Может быть, пройдем в кафе? На ходу беседовать неудобно. Вопрос непростой». Сейчас она была признательна своему начальнику, который отправил ее на курсы английского, и теперь, благодаря этому, она может свободно разговаривать с итальянцем. «Я знаю одно очень хорошее кафе неподалеку. Можем пройти туда». «Окей», — согласно кивнула Ульяна. Испанская лестница была залита теплым закатным солнцем, что еще больше золотило Бога, затесавшегося на грешную землю. Ульяна шла за Андреа, изо всех сил стараясь не смотреть на рубашку, обтягивавшую его спину. Словно почувствовав ее взгляд, Андреа остановился и посмотрел на Ульяну. «Вы первый раз в Риме?» «Да. И как вам здесь?» «Замечательный город. Жаль, что все не осмотришь за короткий срок». «Это верно. Чтобы узнать Рим ближе, в нем нужно пожить какое-то время». Несколько раз Андреа останавливался и осматривался, как будто кого-то искал глазами. Потом снова шел вперед, с улыбкой оглядываясь на Ульяну. Это была вежливая формальная улыбка, но Ульяна чувствовала себя не в своей тарелке. Она ощущала, что краснеет, волнуется, дыхание у нее учащается, и от этого она казалась себе девчонкой, а не молодой самостоятельной женщиной. Кафе неподалеку представляло собой столики на улице с плетеными стульями. «Я собираюсь поужинать и закажу спагетти. А вы?» — спросил Андреа. «Не знаю». Ульяна уставилась в принесенное меню. Буквы прыгали и расплывались перед глазами, названия были незнакомы, горло от волнения сжало спазмом. Вряд ли она в таком состоянии могла бы проглотить кусок. «Я буду кофе», — решительно сказала она, захлопывая меню, — «и все». Андреа заказал спагетти. «Ну, что у вас? Рассказывайте, какое у вас дело?» Ульяна положила локти на стол и попыталась придать лицу серьезное выражение. «Вы писали о катастрофе Астории?» «Писал». «Меня интересует один пассажир с этого лайнера, русский бизнесмен Евгений Егошин». Андреа внимательно посмотрел на нее, словно пытаясь определить, лжет она или нет. «Он ваш родственник? Друг?» «Самая лучшая правда — это полуложь. Клиента не надо принимать за придурка и морочить ему голову», — учил ее начальник. «Нужно говорить почти правду, потому что проколоться очень легко, если вы только не асы шпионажа, в чем я лично сомневаюсь. И вот восстановить утраченное доверие клиента очень трудно, если вообще возможно». «Нет, он имеет отношение к моему пропавшему другу, журналисту, как и вы. Он занимался расследованием исчезновения Евгения Егошина и пропал сам». Ульяна чувствовала, что у нее выходит не очень складно, и сердилась на себя. «То есть ваш друг пропал, и когда же, где?» «Здесь. Время вчера». Брови Андреа взлетели вверх. «Похоже, он мне не верит», — обреченно подумала Ульяна. «Не могли бы вы еще раз все повторить?» «Принесли спагетти. В середине тарелки лежали под хрустящей корочкой растопленный сыр и масло. Запах стоял изумительный». Ульяна сглотнула. Она старалась изо всех сил не смотреть на Андреа, на то, как он ловко наматывает на вилку тонкие спагетти и как они исчезают у него во рту. Его руки, крепкая кисть, пальцы тонкие, длинные, напоминали руки пианиста или хирурга. «Я пялюсь на его руки», — подумала Ульяна, «потому что боюсь посмотреть в глаза, боюсь утонуть в них. Что со мной вообще происходит?» Ульяна монотонным голосом рассказывала о Егошине, потом о Дмитрии. После краткой паузы добавила, что не знает, как быть дальше и где искать своего пропавшего друга. «В полицию не обращались?» — спросил он. Ульяна с силой замотала головой. «Нет, Дмитрий бы этого не одобрил, а потом я не знаю, что точно случилось с ним. Вдруг она не закончила, поэтому я хочу попросить вас о помощи». Принесли кофе, он был таким крепким, что Ульяна чуть не поперхнулась, сделав первый глоток. «Чем я могу помочь конкретно?» — наконец услышала она от Бога. «Мне бы хотелось достать точные списки пассажиров и попробовать узнать, что случилось с Егошиным. Если он спасся, то почему не выходит на связь с семьей?» Андреа подался вперед. «Сложновато будет, вы не находите?» «Вы же сами предложили помощь», — вспыхнула Ульяна. «Предложил, да», — протянул Андреа. Он смотрел на нее, словно взвешивая, решая про себя, стоит ли помогать этой сумасшедшей девице, свалившейся ему на голову. «Хорошо», — сказал Андреа, — «можем приступить прямо сейчас. Пойдем ко мне. Я живу недалеко отсюда, и там у меня дома мы попробуем распутать вашу историю. Согласны?» Он смотрел на нее, не отрываясь, и Ульяна ответила. «Я согласна». Сердце тут же упало в пятки. Что ее ждет? Квартира Андреа была небольшой, уютной. Идеальное гнездышко записного холостяка, вещи на своих местах, минимум мебели, никаких сувенирчиков, глупых постеров на стенах и лишних тумбочек. Комнат было две, спальня и гостиная. Они находились в гостиной в терракотово-зеленых тонах. Большой бежевый диван был завален подушками разных цветов и форм. Андреа нырнул в кухню, вышел оттуда с подносом и двумя чашками капучино. «Люблю вечером попить кофе». Он открыл балкон. Вечерний гул улицы ворвался в квартиру. Шуршание автомобильных шин, рев мотоцикла. Где-то совсем рядом переговаривались, резко, громко. Звенел высокий девичий смех. «Я писал об Астории». Андреа сел напротив нее с чашкой капучино. Было много странностей с этой катастрофой. Почему опытный капитан вдруг решил подойти на такое опасное расстояние к берегу? Что его подтолкнуло к этому? Он ходил и раньше по этому маршруту, и вдруг нарушил его. Почему не было толком составленной карты побережья и не обозначены рифы, тоже странно. Почему не сразу объявили эвакуацию, а тянули с ней до последнего? Вместо того, чтобы запросить помощь, капитан успокаивал людей и пытался справиться с аварией сам. Андреа замолчал. Его ярко-синие глаза смотрели на Ульяну. Она уткнулась в чашку с кофе. «Я плыла на Астории», — тихо сказала она, — «но я не могу говорить об этом». «Понимаю». Возникла пауза. Все газеты сразу запестрели сообщениями, что эта катастрофа сильно напоминает другую, случившуюся ровно 100 лет назад. «Титаник», — машинально прошептала Ульяна. И внезапно ей стало очень холодно, несмотря на чашку горячего напитка в руках. «Да, Титаник. Как будто тень давней катастрофы дотянулась до нашего времени». Андреа поставил чашку на стол и сложил пальцы домиком. Голос его зазвучал монотонно, без выражения, словно он разговаривал сам с собой и повторял уже неоднократно озвученные факты. Все, что связано с «Титаником», овеяно легендами и предсказаниями. Интересно, что еще до его строительства появлялись различные сообщения, носившие странный пророческий характер. Так, в 1880 году в журнале «Pall Mall Gazette» и позже, в 1892 году, в журнале «Review of Review» публикуется история о корабле, который по своим размерам напоминает будущий «Титаник». После столкновения с айсбергом корабль тонет посреди Атлантического океана. Самое невероятное в этой истории, что проходящий мимо лайнер «Маджестик» спасает нескольких пассажиров. В чем здесь соль? А в том, что капитаном на «Маджестике» в то время служил Эдвард Джон Смит, который позже стал капитаном «Титаника». Ну, невероятно же, правда? Капучино таял во рту. С улицы доносились чьи-то голоса. «Фантастика!» — выдохнула Ульяна. «Кто-то словно прогнозировал эту трагедию». «Некоторые вещи весьма опасно озвучивать. Сущая правда. Речь идет не только об озвучивании, но и о том, как делаются потрясающие прогнозы предсказания, словно в настоящее прорывается ткань будущего. И это еще не все». В 1898 году Морган Робертсон в издательстве «Мэнсфилд» опубликовал роман «Тщетность». Он писал о гибели трансатлантического лайнера «Титан», который был самым быстрым, самым непотопляемым, самым роскошным в мире. Ночью пароход налетел на айсберг и затонул. Из-за нехватки спасательных шлюпок большая часть пассажиров утонула. И все это случилось, заметь, в апреле. Это трагическое пророчество потрясает. Потрясают также совпадения, начиная с названия пароходов. В книге «Титан», в реальности «Титаник», длина «Титана» — 260 метров, «Титаника» — 268. Дальше. У обоих лайнеров одинаковое количество труб и винтов. Одинаковая максимальная скорость. И терпят они аварию. В одном и том же месте и в одно и то же время в апреле. Было видно, что Андреа хорошо знает эту тему. К слову сказать, Морган Робертсон после катастрофы «Титаника» был вынужден скрываться от родственников погибших, которые обвиняли его в колдовстве. И еще один факт напоследок. За 4 недели до гибели «Титаника» в немецкой бульварной газете «Берлинер Тагеблат» был опубликован роман Герхарда Гауптмана «Атлантис». В романе описывалась гибель корабля «Роланд», столкнувшегося с айсбергом в Атлантике. «Ну, что ты скажешь об этих совпадениях?» «Удивительно», — тихо сказала Ульяна. Ей стало не по себе, и она поежилась. «Я тоже так думаю. В гибели «Титаника» очень много загадочного. Выдвигались и выдвигаются разные версии катастрофы. Например, виновницей называют Луну, которая приблизилась к Земле на опасно близкое расстояние впервые за 1,4 тысячи лет, в результате чего произошли сильные морские приливы, изменившие курс айсбергов. Все отмечают, что на пути корабля оказалось много дрейфующих льдин, одна из которых и стала для «Титаника» роковой. И сам айсберг мог быть необычным, так называемым «черным айсбергом», перевернувшимся, у которого на поверхности находилась подводная потемневшая часть. Его разглядеть очень трудно, иногда просто невозможно. О льдинах капитана предупреждали, но он не снижал скорость корабля. Почему? Возможно, здесь сыграло свою роль тщеславие. Вероятно, он гнался за голубой лентой «Атлантики», призом, который присуждали за самое быстрое пересечение Атлантического океана. Корабли класса «Олимпик», одним из которых был «Титаник», строились компанией «White Star Line» для того, чтобы они успешно конкурировали с кораблями компании «Cunard Line». Лайнер «Мавритания», принадлежавший «Cunard Line», был лидером скорости на маршруте между Европой и США. У капитана «Титаника» Эдварда Джона Смита могло взыграть самолюбие и желание получить заветный приз. Говорили даже, что затонул не «Титаник», а другой корабль «Олимпик». В 1911 году «Олимпик», близнец «Титаника», столкнулся с английским крейсером, но страховки не получил. Компания «White Star Line» надеялась с помощью страховки поправить свое финансовое положение, но просчиталась. И тогда компания решила якобы пойти на обман. «Олимпик» выдали за «Титаник» и специально направили в зону айсбергов, чтобы тот, наконец, получил пробоину, а с ней страховку. Но компания не рассчитывала на смертельный исход с таким большим количеством жертв. Эту версию развенчали как несостоятельную. Ходили слухи, что «Титаник» протаранила немецкая торпеда. В то время Германия усиленно строила подводные лодки, готовясь к войне, и «Титаник» мог стать мишенью для немецкой субмарины. Но веских доказательств для этой версии не нашли. Странным считалось отсутствие биноклей. Второй помощник перед выходом корабля в плавание положил бинокли в сейф в своей каюте и после списания на берег забыл передать ключ своему преемнику. А вперед смотрящим полагалось их иметь обязательно. Что касается совпадения гибели «Титаника» и «Астории», вот, например, Джон Морган. Почему он, в конце концов, отказался от поездки? Почему? Кстати, после всех судебных разбирательств компания-судовладелец получила в чистом виде около 1 000 000 фунтов стерлингов в 1913 году. Итак, владелец корабля в самый последний момент отказывается от плавания на нем, а на «Астории» все повторилось один в один. Не поехал, точнее, не поплыл главный владелец «Астории» Мартин Пейли, хозяин компании «Астория Корпорейшн», хотя валюта для него была забронирована. Почему он отказался? Какие на то были причины? Андреа помолчал, а потом продолжил. «Неизвестно. Можно говорить что угодно, но это не приблизит нас к истине». Между прочим, в последний момент отказался от плавания и главный конкурент Пейли Джон Брайт. И тоже возникает вопрос, почему? Тут вообще история непонятная. Под его именем зарегистрировался человек, очень похожий на него. Может быть, Брайт послал вместо себя на «Асторию» двойника? Зачем? То, что он не поплыл, выяснилось позднее. Ульяна слушала его, открыв рот. Я начал заниматься этим делом и наткнулся на эти удивительные факты. Владельцы кораблей в самый последний момент отказываются от плавания, а потом происходит катастрофа. Вам не кажется, что это преступление, как две капли воды, напоминает то, что случилось с «Титаником»? И что? Тогда истоки преступления нужно искать там. Интересный штрих. Как только я стал заниматься этой темой, мне посыпались звонки с угрозами, требованиями, чтобы я прекратил свое расследование. И все это стало происходить, когда я упомянул именно об этой детали, об отказе владельцев кораблей плыть на них накануне катастрофы. До этого все шло нормально. Многие издания писали о «Титанике», о том, что все повторилось, но никто, кроме меня, не обратил внимания на данный факт. Андреа встал и подошел к окну, отодвинул занавеску. Ульяна поставила пустую чашку на стол. «Кажется, мы привлекли внимание непрошенных гостей», — заметил Андреа. Резко развернулся и пошел к двери. Нажал на кнопку выключателя, и комната погрузилась в темноту. Там, на улице, около дома, отираются двое подозрительных типов. Похоже, за нами следят. Раньше я их не видел. Обратила внимание, когда мы шли в кафе, что я временами оборачивался и осматривался». Ульяна кивнула. «Таким способом я проверял, нет ли за нами слежки. Тогда я ничего странного не заметил». Комната была залита лунным светом. Ульяна медленно поднялась, стараясь не шуметь. Андреа приложил палец к губам, призывая ее к молчанию, и жестом показал, чтобы она держалась ближе к стене. «Надо уходить», — шепнул он. «Оставайся пока здесь, мне нужно подогнать свой мотоцикл. К тому же я отвлеку их внимание на себя. Я должна остаться здесь?» — переспросила Ульяна. Мысль, что она останется одна, категорически ей не нравилась. «Ненадолго. Подойди к окну и посмотри. Я подам тебе сигнал фонариком, и ты спустишься по лестнице. Дверь достаточно просто захлопнуть. Ты все поняла?» Прежде чем она успела что-либо сказать, Андреа выскользнул из комнаты, и Ульяна осталась одна. Она стояла, прислонившись к стене, и лунный свет по-прежнему заливал комнату. Хотелось подойти к окну и посмотреть на улицу, где находились сейчас типы, о которых говорил Андреа. Но, с другой стороны, ей было страшно это сделать. Ульяна замерла на месте, ей казалось, что если она шевельнется, то тем самым обнаружит себя. Наконец она решилась. Медленно сделала один шаг, другой, и приблизилась к окну. Отодвинула занавеску, но никого не увидела. Улица была пуста. Первой ее мыслью было, куда они делись. Неужели Андреа расправился с ними? Убил? Но она не слышала никаких выстрелов, все ее чувства были обострены, и любой резкий звук она бы услышала сразу. А если у него пистолет с глушителем? Ульяна стояла и напряженно смотрела на улицу. Слабый свет фонаря освещал первые два этажа дома напротив. Внезапно она увидела, как кто-то сигналит фонариком в глубине улицы. «Значит, надо срочно спускаться и идти на огонек». Ульяна опустила занавеску, взяла сумочку, лежавшую в кресле, и пошла к входной двери. Перед тем, как окончательно закрыть за собой дверь, она еще раз осмотрела комнату, словно запоминая обстановку. На улице никого не было, и Ульяну охватил страх, что за то время, пока она спускалась с лестницы, с Андреа что-то случилось, и он пропал. Те двое могли ждать его неподалеку, подкараулить и... О дальнейшем думать не хотелось. Ульяна поборола приступ страха и пошла вперед, туда, где, по ее мнению, она видела огонек фонарика. Ей казалось, что в этом огромном городе она совсем одна. Неожиданно кто-то сзади обхватил ее рукой и зажал рот. Ульяна мычала, стараясь выбраться из железных тисков. «Тише!» «Это я!» — услышала она шепот Андреа. «Ради бога, не кричи! Иди за мной, только быстро!» Он потянул ее за руку, и она пошла, нет, побежала вместе с ним. Они свернули в какую-то боковую улочку, и Ульяна увидела мотоцикл. «А где эти... ну, те, кто следил за нами? Какое-то время они не будут нас беспокоить. Ты их убил?» — спросила Ульяна с ужасом. Итальянец усмехнулся. «Вырубил временно, но, боюсь, что ненадолго». «Мы теряем время, садись. Только крепче держись за меня», — бросил на ходу Андреа. Он обернулся к ней с улыбкой. «И ничего не бойся, договорились?» Этот ночной полет-гонку на мотоцикле Ульяна запомнит надолго. Они словно летели по ночному городу, оставляя позади себя автомобили, другие мотоциклы, людей, здания. Ульяна сидела крепко, обхватив Андреа и прижавшись к нему. Все вокруг смешалось в одну пеструю полосу. «Черт!» — услышала она голос Андреа. «Похоже, нас все-таки засекли. Быстро же они очухались. Или был еще кто-то третий?» «Кто-то стоял и наблюдал за всем», — прокричал он ей. «За нами гонятся? Да, придется поддать жару. Держись!» Ей стало страшно. Обернувшись, Ульяна увидела черную Ауди, стремительно догонявшую их. Но страшно ей было всего на секунду, потом страх прошел, испарился, куда-то исчез. Ей даже стало стыдно за свое малодушие. Она же не одна, с ней Андреа. Он прибавил скорость, и Ульяна зажмурилась. Возникло ощущение, что мотоцикл оторвался от земли и сейчас летит над ней, не касаясь дороги. «Они нас догоняют!» — крикнула Ульяна. Андреа как-то неопределенно мотнул головой, и она не поняла, что он хотел этим сказать, то ли да, то ли нет. Между тем, когда она повернула голову направо, черная Ауди вынырнула сбоку и едва не поравнялась с ними. «Они рядом!» — выпалила Ульяна. «Вижу!» Мотоцикл свернул резко влево, и они нырнули в узкую боковую улочку. Они мчались в хитросплетении лабиринта старинного города. Иногда Ульяне казалось, что они вот-вот врежутся в стену дома или не впишутся в очередной поворот. Она не понимала, как Андреа вообще ориентируется в этих каменных джунглях. Она уткнулась носом в его спину, тяжело дыша, слилась с этой ночью тусклым светом фонарей и молила только об одном, чтобы скорее закончилась эта сумасшедшая гонка. Неожиданно стало холодней, ветер хлестнул по щекам. Ульяна робко открыла глаза, город остался позади, а перед ними расстилалась ровная дорога с одиночными, попадавшимися им навстречу машинами. Ветер свистел в ушах. Она еще крепче прижалась к Андреа, так бы и мчалась с ним всю ночь. Уже светало, небо окрашивалось в молочно-кофейный цвет. Постепенно все вокруг покрывалось туманной пеленой. «Куда мы едем?» — прокричала Ульяна. «Увидишь, в замок синей бороды».